Танец пятый. Тандава. Тандава — танец Шивы, регулирующий мировой порядок. Алянтика. С итальянского «в старинном стиле». Как долго можно искать в официальной резиденции клана изменяющихся одного средней упитанности дракона? До скончания веков. Но это в том случае, если вы будете искать честно. Я же собиралась смошенничать. Прижала ладони к стене он, ощущая теплую аритмичную пульсацию. Улыбнулась, приветствуя старого друга. И попросила отвезти меня к папе. А когда вышла в коридор, за углом обнаружилась новая дверь. Одернула когтистой рукой загораживающий ее занавес и остановилась, наблюдая за что-то насвистывающим себе под нос мужчиной. Он высок, и это заметно даже когда он сидит, как сейчас, на полу, склонившись над рабочим столом. Тугие рельефные мускулы подошли бы скорее накачанному оливулцу. Только вот нет в поджарой фигуре ничего тяжелого, приземленного. Не знаю, как с таким сложением можно оказаться изящным, но ему удается. Всегда удавалось. В любой форме. Его кожа — расплавленное золото. Его волосы — багряное пламя. А в глазах плещутся сине-зеленые волны. У него скупые и осторожные движения, которые могут мгновенно взорваться убийственной скоростью. И хочется протянуть руки к исходящей от него дикой силе, как к горящему в ночи костру, как к далекому, но так необходимому солнцу. Воздух чуть зазвенел, когда дремлющий в ножнах Сергей, молчаливый, обменялся приветствиями с Лигерлин, поющей папиным мечом. Я осторожно подошла и села рядом с отцом, с любопытством глядя на незаконченную работу. Это был обруч из светлого металла, будто сплетенный из трех веточек ивы, то расходящихся в стороны, то вновь сливающихся в одну. Умные пальцы ловко скользили по блестящей поверхности, полируя ее бархатной тряпочкой и втирая. Я нахмурилась. Кажется, в металл, и так уже содержавшие в своей основе какое-то мощное заклинание, втирались еще более изощренные чары. Здорово. Очень редко можно увидеть сочетание основанного на воображении и живой энергии чародейства и требующего стабильного материального носителя заклинательства. Чтобы сделать это, надо быть асом. Ашен из клана Дэриул, лорд-консорт Матери Изменяющихся, был одним из немногих таких асов. Вот так. Он отложил тряпочку и приподнял обруч на вытянутых руках, ловя блики заходящего солнца. Неплохо получилось, правда? О, да. Искренне выдохнул я, пытаясь сообразить, что же именно папа сотворил на этот раз. Сложность воплощенного в металле заклинания была невероятная. Что-то оперирующее сразу восьмью слоями реальности. Он тихонько рассмеялся, и от этого звука, падающий сквозь стены свет, заколебался, заискрился золотистыми всполохами. Отец повернулся ко мне, осторожно водрузил обруч на мою непослушную светло-золотую гриву, поправил падающую на глаза прядь, довольно улыбнулся. А я не без паники гадала, что же это за заклинание такое сидит на моей голове. «Тройственная защита Дейруору отчаянный», — подсказал Ашен. «Что?» Я сняла с головы венец и стала изумленно вертеть в руках, скользя пальцами под тоненьким, таким хрупким на вид линиям. «Но ведь это заклинание требует огромного материального носителя. Я никогда не слышала, чтобы его накладывали на что-то меньше, чем клановый он». Он пожал плечами. «Я немного изменила распределение в атомарной структуре». Отец замолчал, видя, что я не понимаю. Улыбнулся неуверенно и обеспокоенно. «Как ты себя чувствуешь, Анити?» Ему никогда не было дела до того, принято или нет о чем-то говорить вслух. Ашен всегда был законом самому себе и всегда, во всех ситуациях, умудрялся оставаться собой. Иногда я завидовала этому его умению до слез. Иногда бесилась из-за грубоватой бестактности. Но мне, как и всем остальным, не оставалось ничего иного, как любить его таким, каким он был. «Хорошо, папа. Сегодня выдался довольно сложный денек, но я в порядке. Твоя мать получила приглашение на бал. Я подняла ладонь и прижала к его губам, медленно качая головой. «Не надо, папа. Пожалуйста, не надо. Мне и от Арека достается. Мы совсем друг друга этим истерзали. Не надо». В сине-зеленых глазах блеснул гнев. На мгновение мне показалось, что передо мной сидит не золотокожий мужчина, а огромный, пламенеющий золотом ящер, слишком огромный, чтобы поместиться в небольшой мастерской. Потом когтистая рука, лапа, бережно накрыла мою ладонь, и мы помолчали. Лишь в эльфийских миндалевидных глазах стыло непонимание, добили где-то в ярости огромные золотые крылья. Мы с папой никогда не были по-настоящему близки. Он не знал, о чем говорить с таким бестолковым существом, я же терялась в его присутствии. Неловко принимала неловкую заботу, прерываемую яростными вспышками гнева, когда он считал, что я творю что-то совсем ни в какие ворота не лезущие. Но это не значит, что мы друг друга не любили. «Зачем ты здесь, малыш?» Появился один вопрос. «Ви сказала, чтобы я спросила у тебя?» Мы оба знали, что спросить я могла, просто прислав сын-образ. Но это был хороший повод для визита, так что он осторожно обнял меня за плечи, дал прислониться спиной к горячему, слишком горячему для обычного существа плечу. «Спрашивай. У меня сегодня случилась незапланированная встреча с темным королем. Он высказал некоторую здоровую заинтересованность драконьей кровью. Не подскажешь, зачем она могла ему понадобиться?» Он сдавленно хмыкнул у меня за спиной. «Ну, конечно. Уже наслышан о твоей незапланированной встрече. Ты, Мина, опять отличилась, да? Дратей рвет и мечет по поводу усколобых дилетантов, сующихся куда не следует». Я промычала что-то утвердительное. «Так, что там с драконьей кровью?» «Драконьей кровью», — уточнил он интонационно и эмпатически, выделяя оба слова. «Именно так? С большой буквы?» «Угу. Хм, довольно сложно объяснить. Надо отдать ему должное, он, в отличие от других моих подданных и родственничков, вовсе не пытался увильнуть от ответа, лишь искал более точные формулировки». «Речь идет о сути. Сути драконов. Драконов ОУТ, разумеется, о других я судить не могу. О том, что делает нас нами. О том, что позволяет парить в чистой энтропии и создавать из нее новые миры». Откинула голову, упершись макушкой ему в ключицу, изо всех сил стараясь понять. Рядом с мощью этого неординарного интеллекта я всегда казалась себе еще более туповатой, чем обычно. «Но что это? Что делает нас с нами?» Последние слова дались нелегко, особенно когда сообразила, что папа и меня отнес к категории драконов с такой рассеянной небрежностью, будто это само собой разумеется. На душе стало вдруг тепло и уютно от мимолетного признания моей значимости, моего существования. Повернула голову, потёршись щекой его руку. «Спасибо». Какое-то время он молчал. Потом воздух вдруг заискрился серией сын-образов, в которых я честно попыталась разобраться. «Дракона-образ явится тогда, когда придёт мгновение творчества». Иероглиф, обозначающий дракона и сложное соединение смыслов, которое я для себя перевела как «творчество», затейливо переплетались через соотношение времени и существования. Очень сложно, очень красиво, вне моего понимания. «Ты хочешь сказать, что драконья кровь — это как-то связано с творчеством, с вдохновением?» «Если вспомнить, были такие легенды. Да что там легенды? Это же открытым текстом говорится в самом сен-образе, обозначающем дракона». «Вдохновением? Да, да, пожалуй, можно употребить это слово». Ответ прозвучал не слишком уверенно. Он выпрямился, осторожно взял у меня обруч, который я до сих пор растерянно вертела в руках. повернул так, чтобы серебристая поверхность поймала солнечный луч, и развернул спрятанное внутри заклинание. Тройственная петля защиты окутала наши прижавшиеся друг к другу фигуры чуть покалывающим плащом энергетических всплесков. «Смотри», — шепнул отец, и заклинание раскинуло крылья, заплескалось волнами, а окружающий мир дрогнул и покачнулся, превращаясь во что-то... Где-то далеко медленно и протяжно ударили барабаны, и мои кости завибрировали в этом ритме. В ритме танца. В ритме изменения. Я сидела в кольце рук Ашина, спиной прижавшись к его груди. Осторожно положила пальцы на ладони отца, пытаясь ощутить, понять, хоть как-то постичь непостижимое. Окружающая вселенная плыла, и лишь это ощущение металла под пальцами и жара за спиной оставалось единственным постоянным в море изменчивости. В какой-то момент оказалось, что похожий на Эль-Ин мужчина исчез. Меня баюкал в огромных лапах, золотой, пылающий жаром и магией дракон. «Вот видишь, малыш, не процесс, не понятие, свойство, не творчество, а способность к творчеству. Это уже ближе, но не совсем то». «Да, не совсем. В конце концов, способностью творить обладают многие и многие существа. Даже люди, если рассматривать это понятие достаточно широко. Но что отличает драконов? Что отличает меня?» Я подалась вперед, опираясь на острые, но такие ласковые когти, пытаясь вслушаться, пытаясь вчувствоваться. Тело дрожало в танце изменений, окружающая реальность дрожала в ответ. «Способность изменять миры? Уже ближе». «Да, ближе». Я видела, как отец песней создавал свои собственные маленькие вселенные. Мы летали вместе, когда он пел луне и звездам, творя то небо, которое нравилось его крыльям. Я помнила. «Способность изменять Ауте по своему желанию», — я рассуждала вслух, пытаясь построить логическую цепочку. «Но это могут все вины. Ты танцуешь с явлением, в танце ты познаешь его, становишься им. Ты изменяешь себя, и потому изменяешь его, это просто». Ашина спустил мелодичную трель, очень музыкальную и очень насмешливую. «Это то, что делают твои мама и отчим. Драконам же недоступно прямое познание. И уж совершенно точно мы, кроме разве что тебя, малыш, не изменяем себя в соответствии с окружающим. Что делаю я? Вспоминай, малыш». Этот танец был похож на песни китов. Как будто низкий протяжный звук вел за собой скольжение между отраженными в воде звездами среди серебристых пузырьков воздуха. Танец познания. «Создаешь?» Я отчаянно пыталась сформулировать ускользающее значение сенобраза. «Создаешь то, чего раньше не было. Не способность, не процесс, не понятие. Не акт сотворения как таковой, а вдохновение. Может ли существо из плоти и крови быть вдохновением? Суть. Состояние, танец. Как же это выразить, папа? Ты изменяешь окружающее, оставаясь самим собой. Оставаясь собой. Но я ведь Вене. Я не остаюсь собой, я...» «Разве?» «Разве?» Мы вновь сидели в маленькой мастерской. Он вновь был Эль-Ин, а мой пульс вновь ускорился, отпуская протяжный ритм ночного танца. Окружающий мир в последний раз качнулся волной и встал на место. Кажется, ответ был найден. Точнее, были найдены новые вопросы. Но тогда получается, что все вины линии Т обладают этой кровью дракона. «Нет, Анити. Ты действительно сохраняют в изменении свою личность, но не так, как это делаешь ты». «О чем ты?» «Они изменяют старое, они создают новое», — последовал но очень туманный ответ, относящийся не то к тому, с чем танцуешь, не то к личности танцовщицы. «Не думаю, что кто-нибудь раньше так делал. Ты нечто очень необычное, Анити. Что-то, чего раньше никогда не было. Лучшая танцовщица из всех, что когда-либо рождались в кланах Эль-Ин. Но отнюдь не только танцовщица. И твоя кровь дракона отнюдь не та самая, что у других великих. Отец. Это почти официальное обращение прозвучало как-то неуместно. Я повернулась в кольце его рук, приподнялась, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Он, кажется, даже не заметил многоцветной бури, бушевавшей в моих глазницах. Наверное, единственный, кто ее не замечает. Папа, как можно оставаться самой собой, если я даже не знаю, что я и кто я? Не хотела об этом спрашивать. Получилось так плаксиво. Я откровенно ныла. Обычно мы то, чем сами себя сделали. Очень серьезно ответил Ашен, дракон Ауте, мастер-чародей, мастер-заклинаний, мастер-превращений, мастер-оружия, лорд-консорт Матери Изменяющихся и первый клинок Эль-Он. А если у тебя не получилось сделать с собой то, что планировалось? Ах, значит, ты все-таки признаешь, что не все получается, как планировалось, Анити. Папа, попробуй увидеть себя в зеркале. В каком? Рассматривай тех, кто тебя окружает. Они — лучшее зеркало. Ты только все запутываешь. Возмущенный вопль выплеснулся прямо из сокровенных глубин души. Он пытался что-то сказать, но все это было слишком сложно, чтобы обдумать прямо сейчас. Я отправила полученные знания в память, а свое смятение — на растерзание подсознанию. Сама же попыталась переключиться на более практичные вещи. Так чего же хочет от меня темный король? Твою кровь дракона, разумеется. Тебе придется самой понять, что это такое, самой подобрать нужное слово. Просто помни, что при этом ты даешь себе новое имя. Выскользнула из кольца его рук и задумчиво прошлась по комнате. Сначала в одну сторону, затем в другую. Умение творить, умение изменять старое и создавать нечто новое. Разве это можно украсть? Ну, с темными никогда нельзя быть в чем-то уверенным. Вот только этого мне еще и не хватало. Почему-то подумалось, что самый логичный способ украсть чью-то кровь — это выкачать ее из тела предыдущего обладателя. Ага, сейчас. Уже подставляю горлышко. Итак, старому интригану зачем-то позарез понадобился источник вдохновения. Личная муза, так сказать. Эх, времени нет. А то ведь отправилась бы к нему с визитом. Получил бы он у меня музой. Думать сейчас о политике не хотелось. Как не вовремя влез этот демон со своей дурацкой манией. У меня сейчас были гораздо более важные дела, нежели очередной раунд грызни с темными. И времени почти не осталось. Я подошла к все еще сидящему на полу отцу и опустилась перед ним на колени. Долго-долго мы глядели глаза в глаза, ничего не говоря. Потянулась, прижавшись щекой к его виску. «Я люблю тебя, папа. Прощай». Встала и вышла из пронизанной вечерними лучами мастерской. Небывалое создание, оставшееся за моей спиной, задумчиво провело когтями по переплетающимся серебряным стебелькам обруча. Не все получается, как планировалось, Анити. Не надо со мной прощаться. Застыла. А потом предпочла сделать вид, что не услышала. Не устраивает же после такого торжественного прощания драку. Даже после 300 лет жизни с нами отец не желал понимать, что значит быть Эль-Ин. А я никогда толком не понимала, что значит быть драконом. Хотя и подозревала, что в ближайшем будущем придется в этом разобраться. Перед тем, как покинуть Ион Изменяющихся, я, не без некоторой внутренней борьбы, решила перекинуться парой слов со своим консортом. Благо, этот неугомонный должен был уже оправиться после исцеления. Найти его не составило труда. Арек небрежно облокотился на стену, с обычной своей многозначительной улыбочкой, разглядывая уныло пригорюнившегося оливолца. Посмотреть было на что. Гора железных мускулов, свернувшаяся на полу в позе задумчивого йога, демонстрировала выражение чуть потрясенного бесстрастия на квадратной физиономии. Как бишь зовут этого рыцаря плаща и кинжала? Ворон. Что ж, ему подходит. Дарай князь порывистым движением оттолкнулся от стены, морским бризом пронесся по комнате. И не скажешь, что ему сейчас по всем правилам положено страдать от раздирающей боли. Сама я после утреннего приключения едва ковыляла. Оливолит, заметивший приближающегося к нему посетителя, взвился на ноги, будто его подбросили. Склонился в изощренно-придворном поклоне, совершенно неожиданной в такой махине грации. Я, все еще невидимая, остановилась в дверном проеме, наблюдая за представлением. «Дорогой князь, мое почтение!» Голос у ворона оказался глубоким и неожиданно приятным. Манеры безупречными и оскорбительными. Классический оливолец. Орек царственно склонил голову, красивым и пижонским жестом материализовал в комнате кое-какую мебель. «И мое почтение вам, сын великого Оливула!» Бархатистые интонации его до невозможности чарующей речи, казалось, ласкали искренней доброжелательностью. «Ну-ну, я только теперь вспомнила, что это встреча двух ветеранов шпионских игрищ. Интересно, им раньше приходилось друг с другом сталкиваться? Вряд ли. Аре, как ни посмотри, работал на качественно ином уровне и в основном в диких мирах. Садитесь, пожалуйста». Боюсь, наши гостеприимные хозяева несколько иначе воспринимают понятие «комфорт», но они, честное слово, не хотели вас обидеть. Конечно же, не хотели, в этом у меня не было никаких сомнений. Оливолиц на мгновение заколебался, но потом счел за лучшее сесть. И, судя по тому, как его тело откинулось на спинку кресла, болело у смертного все. Очень занимательные выдались у дяди шпиона деньки. Позвольте представиться, ваше сиятельство. Ворон D-094 Джейсин. Опер-прима, ее императорского величества. На этом месте во фразе образовалась традиционная краткая, но весьма красноречивая пауза службы безопасности. Я беззвучно присвистнула, вспоминая особенности системы имен в империи. При достижении зрелости оливолец выбирал животное или растение-тотем, которое давало ему кличку, в то время как настоящие имена от рождения тщательно скрывались. Что-то связанное с неприкосновенностью личности, я полагаю. В качестве фамилий до сих пор использовались наборы цифр и кодовых обозначений. 094 — род Золотой Сотни, которая была основательно прорежена вашей покорной слугой при завоевании Оливула. Причем, когда я говорю «основательно», то имею в виду именно «основательно». Проекты Ди и Джейсин — что-то знакомое. Виала сказала бы точнее. Похоже, к нам пожаловал не просто Оливулец, а один из последних представителей высочайшей знати империи. «Ну ты, Мина, ну, удружила». Арек вежливо поклонился, не на градус ниже, чем в первый раз. Даже самый захудалый Дарай по определению высокороднее даже самого расфуфыренного не Дарая. По крайней мере, так считают сами Ары и не устают напоминать по любому поводу и Бизонова. «Арек, младший князь дома Вуэйн», — представился мой благоверный, и с выражением, которое я без труда идентифицировала как насмешку, добавил «Лорд-консорт хранительницы Антеи Тор-де-Рюл-Шерн». Ворон снова склонился. Едва заметно побелевшие уголки губ — вот единственный признак волнения, который позволил себе шпион и дворянин Великой Империи. Он наверняка сразу вычислил, кем был этот высокий и красивый до безумия тип с горящим во лбу имплантатом, но кто еще из их сияющих перламутром братьев мог бы распоряжаться в сердце владений Эль-Ин, как в собственном кармане? Но, похоже, только теперь до ворона начало доходить, что сидит рядом с ним ни много ни мало император Оливула. Или как там называется муж императрицы? Надо отдать ему должное, сориентировался опер ее императорского величества службы безопасности быстро. И прямо-таки рассыпался в витиеватых придворных банальностях. Но ненадолго. Арек лишь чуть шевельнул пальцами, а тот уже уловил, что с прелюдией пора заканчивать, и как-то весь подобрался. «Дорогой князь, я должен поблагодарить вас и вашу леди за то, что вы пришли нам на помощь». Чувствовала, что благодарность дается оливулскому шпику нелегко. «Что же делали с тобой наши демонические родственнички, человече?» Арек улыбнулся. «Очень искренне». «Моя леди очень болезненно реагирует, если кто-то покушается на ее подданных». Ворон на мгновение гневно прищурился, едва заметное натяжение кожи в уголках глаз. В этом у меня тоже нет ни малейшего сомнения. И не удержался-таки от ответного укола. Хотя, признаюсь, это была самая спонтанная спасательная операция, с которой мне приходилось сталкиваться. «Ах ты, критик!» Арек ухмыльнулся, покосился туда, где стояла я. Потом на Ливулца. И выглядел Дарай в этот момент как сытый сероглазый тигрище, разглядывающий жирную добычу. Ленивый такой, чисто академический интерес. «О, не сомневайтесь, Ворон, вам так кажется только потому, что вы ни разу еще не сталкивались со спасательной операцией, организованной Антеей Тордерил Шерн, не столько произнес, сколько промурлыкал. Впрочем, я уверен, в ближайшем будущем у нас будет возможность узнать совершенно новые грани понятия «спонтанный». Очень это прозвучало многообещающе. Я закатила глаза и двинулась вперед. Пора было вмешаться в разговор, пока моя ветреная любовь не выложила перед Оливулцем все секреты Эль-Он. Арек поднялся в своем кресле, улыбнулся, и вся моя с трудом накопленная злость исчезла, оставив лишь тоскливое недоумение. Герой-самоучка. Но во имя милосердия вечности какой красивый! Пальцы скользнули по моей спине, губы коротко прижались ко лбу, обдав приливом целительной энергии. Застыла, приблизив свою щеку к его, но не касаясь, успокоенная и опустошенная. Ароматы лимона и моря затопили реальность, и я тонула в них. Тонула, но не захлебывалась. Хам и предатель, но безупречно воспитанный. Ноздри защекотал резкий и пряный запах горных цветов. Где-то близко мелькнула зеленая прядь. «Долг, долг, долг. Помни о своем долге, девочка». Я отстранилась, и Дарай отпустил, каждым движением демонстрируя видимое неудовольствие от происходящего. «Позже». Это мы подумали одновременно. Ну и ладно. Теперь к насущным проблемам. Оливулит стоял на вытяжку, пялись в никуда, и изо всех сил пытался сымитировать то выражение лица, которое Сергей называл армейским классическим. Не то чтобы совсем безуспешно. Я обреченно пошевелила ушами и направилась к притворяющемуся деталью обстановки подданному. Никогда не жаловалась на рост, но на эту махину смотреть приходилось снизу вверх, неловко запрокинув голову. Да, Оливулец пролаял какое-то официальное бессмысленное приветствие, все так же продолжая пялиться в пространство над моей макушкой. Кажется, парень был не на шутку испуган. Уж очень хорошо ему демоны объяснили, что я могла бы при желании с ним сотворить. Да и репутация Антеи Тордерил. Привстала на цыпочки, спиной чувствуя искреннее веселье наслаждающегося происходящим Арека. Аута с ним. Захватила квадратный подбородок когтями и потянула на себя, заставляя Оливулца нагнуться. Тот, наконец, соизволил обратить взгляд на собственную императрицу, не иначе как от возмущения подобной бесцеремонностью. С минуту мы друг друга внимательно разглядывали, и, признаюсь, мне не понравилось то, что увидела. Человек — это уже само по себе то еще явление природы. Человек умный, опытный и хитрый, начиненный шпионскими фокусами и болтающийся где-то между ужасом и бешенством, от этого впору лезть на стенку. Ты, Мина, повесить мало. В пространство, никому конкретно не обращаясь, объявила я. Оливулец удивленно моргнул. «Как вы себя чувствуете, Ворон?» «Я... кажется, мне удалось выбить этого малого из колеи». «Прекрасно, Ваше Величество. Благодарю вас». «Врете», — автоматически ответила я и вопросительно повернулась к Ареку. «Жить будет», — поставил диагноз лучший из известных мне специалистов по лечению Homo sapiens. «Тело почти не повреждено. Насчет рассудка я, правда, не так уверен». Ворон при этих словах едва не поперхнулся, и Арек лениво поднялся на ноги и присоединился ко мне в исследовании возмущенного бесцеремонностью гиганта. Хотя нет, этот, пожалуй, выдержит. Очень интересное структурирование психики. Когда будет невмоготу, он просто выделит парочку добавочных личностей и симбиотов и уничтожит их вместе со всеми лишними воспоминаниями. Серьезно? Я удивленно приподняла уши. Как по-эль-ински. Ворон, кажется, искренне оскорбился. «Да нет, это только звучит так», — успокоил нас обоих Арек. «На самом деле психотехники Оливула имеют мало общего с тем, что вытворяют со своим сознанием Эль-Ин. А... но он будет в порядке? Будет когда-нибудь. Может, целителя души? Мне кажется, сейчас к нему лучше не подпускать никого из твоих соотечественников, Антея, сколь бы благими ни были их намерения. Уж тем более никого из любителей покопаться в чужих душах». «Нет, но до Темина я еще доберусь». «Угу. Чур мне место в четвертом ряду, чтобы пух и перья не долетали». «Хам». Оливулит следил за этим разговором, даже сквозь суматоху растревоженных темными эмоций проглядывало острое внимание. Все сказанное, все интонации, все слова будут запомнены и проанализированы. Нет, с этим смертным и впрямь все будет в порядке. Только вот что мне теперь с ним делать? Если позволите, хранительница, мне бы хотелось оставить ворона при себе. Планы относительно него еще далеки от завершения. Я повернулась на серебряный голосок, не скрывая ни одобрения. Мать Тор Эошан храбро встретила высочайшее неудовольствие и продолжила глядеть на меня все с тем же своим печально умудренным видом. «Осторожнее, мать клан. Вы рискуете?» Темина едва заметно вздрогнула, но прошла в комнату и даже развернула защитный плащ крыльев в традиционном приветствии. «Да, хранительница». А я смотрела на фигуру, которая показалась вслед за ней. Дамео Ин, смотрящий в глубины. Раньше как-то все недосуг было разглядеть, что же это такое Темина приволокла из-за Уте. Он был высок и изящен, как может быть изящна атакующая змея. Гуманоидная фигура прямо-таки кричала: «Я не человек». Глаза смотрели с насмешливым и удручающе умным презрением. Его кожа была такого странноватого оттенка, который отливает металлом, но все равно остается угольно-черным. Кожа эта, похоже, отражала свет, так что он казался окутанным фиолетовым сиянием. Волосы, крылья и когти у корней были черно-черными, но постепенно светлели, переходя в насыщенный фиолетовый, затем в фиалковый, пока, наконец, у самых кончиков не становились почти белыми. Черная одежда, странного вида меч. Существом великой красоты и великого ужаса был этот демон Дамео Элин во всем своем великолепии. Восприятие Арека окатило меня знакомой волной, открывая грани и сочетания, которые я сама не была способна различить. Что-то более полное и более интимное, чем сынобраз. Темный был настолько чуждым, настолько иным, что понятие «жизнь и смерть», а также любые их сочетания, которые можно было бы передать словом «ту», теряли по отношению к нему всякий смысл. Он был позарез нужен Темина. И, как я подозревала, это означало, что он нужен всем Эль-Ин позарез. Кошмар. Если бы еще я была уверена, что Темина собирается использовать попавших в ее когтистые лапки бедняк исключительно ради отвлеченного научного исследования. Через два дня — бал. Не верю я в совпадение. Повернулась к ворону. «Пойдете с ними?» Тот посмотрел на меня, будто только сейчас увидел, перевел взгляд на смотрящего. Оливулиц и темный эльф кивнули друг другу, без особой приязни, но как старые знакомые, которым, в принципе, враждовать не из-за чего. «Угу. Союз. В стане врага. Сочту за честь», — сказал он это, правда, без всякого восторга. Я переключилась на темного. «Лорд Смотрящий». Тот, о чудо, в ответ склонил голову. Затем окинул меня этаким измеряющим взглядом и выдал сынобраз, соответствующий удивленному присвистыванию, и поклонился Ареку куда глубже. «Мужчины». Арек тут же изъявил желание пойти с ними, чтобы что-то там обсудить. Мне оставалось лишь проглотить свои подозрения и кивнуть. Не держать же его на привязи все оставшееся время. А, кстати, почему бы и нет? Между прочим, не такая плохая идея. «Увидимся дома, Антея». «Значит, сегодня его светлость собрался ночевать в нашем он. Не знаю, обрадовалась я или испугалась. Кажется, и то, и другое. Когда Темина в сопровождении своей добычи уже покидала покой, я остановила ее брошенным в спину. «Возможно, я присоединюсь к вам позже, мать Эошен. Надо в конце концов посмотреть, чем закончится вся эта история». На этот раз Темина вздрогнула куда сильнее, а Рек ухмыльнулся. Когда танцовщица Аоте бралась регулировать порядок в своих владениях, дела всегда принимали крайне зрелищный оборот.